Глава третья. Двойное веко. Каждое второе лето, пока мой отец оставался работать в Орегоне, мы с мамой летали в Сеул и проводили 6 недель с ее семьей. Мне нравились наши поездки в Корею. Я любила большие города и жизнь в квартире. Я наслаждалась влажностью и запахом столицы, пусть даже мама говорила мне, что все это из-за мусора и загрязнения воздуха. По вечерам я обожала гулять по парку напротив многоквартирного дома бабушки, слушать, как над головой проносятся мириады цикад, и стрекотание их крыльев сливается с шумом дорожного движения. Сеул был полной противоположностью Юджина, где я застряла в лесу в 7 милях от города и лишь по милости матери могла до него добраться. Бабушкина квартира располагалась в Канаме, оживленном районе на южном берегу реки Хан. Через парк находился небольшой торговый комплекс с магазином канцелярских товаров, магазином игрушек, пекарней и супермаркетом, до которого я могла дойти пешком без сопровождения. С раннего детства я полюбила супермаркеты. Мне нравилось изучать каждую марку товара и его блестящую, чарующую упаковку. Я перебирала в руках различные продукты и представляла их бесконечные вкусовые возможности и сочетания. Я могла часами осматривать морозильные камеры, полные освежающих стаканчиков мороженого из дыни и сливок, и сладкой пасты из красной фасоли, бродить по проходам в поисках пластиковых пакетов с банановым молоком, которое каждое утро мы пили с двоюродным братом Сон Йоном. Когда мы с мамой жили в Сеуле, трехкомнатную квартиру бабушки делили 6 человек. Невозможно было пройти и 5 футов, чтобы на кого-нибудь не наткнуться. Сон Йон спал рядом с кухней в маленькой комнате размером со шкаф, однако достаточно большой, чтобы вместить крошечный квадратный телевизор, Sony PlayStation и небольшой матрас-футон, лежавший на полу под вешалкой с одеждой напротив плаката Мирайи Кэри, который он приклеил скотчем к своей двери. Сон Йон был сыном Нами Имо и моим единственным двоюродным братом по материнской линии. Его родители развелись вскоре после того, как он появился на свет, и пока Нами работала, его в основном воспитывала наша бабушка в доме, полном женщин. Он был старше меня на 7 лет. Мальчик высокий и крепкого телосложения, но понурый, неловкий и женоподобный, несмотря на свой рост. Он был очень застенчивым подростком, подавленным чрезмерными школьными требованиями и предстоящим призывом на военную службу. Каждый корейский мужчина был обязан отслужить в армии 2 года. Он страшно переживал из-за обилия прыщей и безуспешно пытался с ними справиться с помощью различных очищающих средств и кремов для местного применения. Дело доходило до того, что умывался он исключительно бутилированной водой. Я обожала Сон Йона и большую часть лета следовала за ним по пятам. Он был милым мальчиком и проявлял бесконечное терпение и милосердие, когда я, цепляясь за его ноги и спину, вынуждала нести меня на руках через влажную летнюю жару, несмотря на пот, лившийся градом с его лица и пропитывавший рубашку, и умоляла гнаться за мной по 23 лестничным пролетам до квартиры бабушки. Комната Нами Имо находилась по другую сторону кухни, примыкая к маленькому балкону, выходившему на улицу. Там стоял большой туалетный столик цвета нефрита, поверхность которого была уставлена сотнями различных лаков для ногтей. Каждый раз по приезду в Сеул она приглашала меня к себе и предлагала выбрать цвет, а затем, после моего тщательного обдумывания, красила мне ногти на газете. По завершению процедуры она опрыскивала их специальным спреем из аэрозольного баллончика, который помогал им быстрее высохнуть. Жидкость пенилась над моими кутикулами, а затем исчезала, как сухой лед, оставляя над кончиками пальцев лишь легкую пелену тумана. Нами Имо также лучше всех на свете читала вслух сборники рассказов. Как и мой дед, до нее она занималась закадровым озвучиванием документальных фильмов и эпизодов аниме, которые Сон Йон и я бесконечно пересматривали на видеокассетах. По вечерам она читала мне корейские книги о Сейлор Мун и озвучивала всех персонажей. Не имело значения, что она не могла перевести эти главы на английский язык. Она обладала уникальным голосовым диапазоном и удивительно плавно переходила от кудахтанья злой королевы к крылатой фразе решительной героини, а затем дребезжала словами предостережения бездарного помощника и заканчивала галантным воркованием фронтоватого принца. Когда мне было около 8 лет, Нами Имо начала встречаться с мистером Кимом, которого после их свадьбы я буду звать Имубу. Черные волосы с белой прядью Имубу были уложены в высокую прическу в стиле помпадур, как у мультяшного сконца Пепе Ле Пью. Он был врачом китайской медицины и руководил собственной клиникой, где сушил, смешивал и извлекал натуральные ингредиенты для создания фитопрепаратов. Для моей матери присутствие Имубу стало новым оружием в ее давней кампании по формированию моего идеального тела. Каждое утро он приходил в квартиру и заваривал специальный травяной чай, чтобы помочь мне расти. А пока тот заваривался, Имубу втыкал мне в голову акупунктурные иглы, повышающие активность моего мозга, чтобы я лучше училась в школе. Чай был темно-зеленым и пах черной лакрицей, смешанной с тигровым бальзамом. На вкус он напоминал фруктовую кожуру, настоянную на мутной озерной воде, и это было самое горькое, что я когда-либо употребляла. Каждый день я покорно зажимала нос и пыталась высосать как можно больше горячей сиропообразной жидкости, пока не начинала давиться. Много лет спустя, в возрасте за 20, я поняла, что этот вкусоароматический профиль соответствует любимому в сфере обслуживания горькому итальянскому ликеру «Фернет». Спальня Инми Имо располагалась напротив комнаты Нами. Она была младшей сестрой и единственной, кто учился в колледже. Она окончила вуз лучшей в своей группе по специальности английский язык и взяла на себя роль переводчика после того, как моей маме это надоело, и она захотела расслабиться и разговаривать только на родном языке. Инми была всего на несколько лет моложе моей матери, но, возможно, из-за того, что она никогда не была замужем и даже не встречалась с мужчинами, я воспринимала ее скорее товарищем по играм, чем опекуном. Большую часть времени я проводила с ней и Сон Йоном, копаясь в их коллекциях компакт-дисков и умоляя взять с собой в канцелярские магазины, ломившиеся от корейских комиксов с новыми модными в том году персонажами, такими как «Сестры в пижамах», «Голубой медведь» или «Машимаро» — причудливый кролик с вантузом на голове. Ночью мы с мамой спали на матрасе футоне в гостиной напротив стеклянных раздвижных дверей. Я ненавидела спать в одиночестве и наслаждалась возможностью лежать так близко к ней, не ища для этого никакого повода. В 3 часа ночи мы начинали ворочаться, страдая от смены часовых поясов. В конце концов, мать оборачивалась и шептала: «Пойдем посмотрим, что у Халмани в холодильнике». Дома меня ругали, если заставали копающейся в кладовке после 8 вечера. Но в Сеуле мама вновь превращалась в готового пошалить ребенка. Стоя у стола на кухне, мы открывали каждый контейнер Tupperware, полный домашнего банчана, и вместе перекусывали в синем влажном полумраке кухни. Мы запихивали в рот сладкие тушеные черные соевые бобы, хрустящие желтые ростки соевых бобов с зеленым луком и кунжутным маслом, а также терпкое сочное кимчи из огурцов вместе с ложками теплого фиолетового конгбапа, прямо из открытой рисоварки. Мы хихикали и шикали друг на друга, пока ели руками ганджанг-геджанг, высасывая из панциря соленого жирного маринованного краба, выталкивая языком мясо из мельчайших расщелин, облизывая испачканные соевым соусом пальцы. Между жеванием увядшего листа периллы мать говорила: «Да, ты настоящая кореянка». Большинство вечеров мать проводила в комнате Халмани. Время от времени я наблюдала за ними из дверного проема. Мать лежала рядом с бабушкой на темно-сером матрасе на полу и безмолвно смотрела корейские игровые шоу. А Халмани курила одну за другой сигареты и чистила азиатские груши большим ножом, развернув лезвие к себе и получая одну непрерывную полоску кожуры. Халмани начинала откусывать от самой сердцевины, чтобы ни один кусочек фрукта не пропал даром. А мама ела идеально нарезанные брусочки, точно так же, как это делала я, когда она подавала фрукты дома. Мне никогда не приходило в голову, что она пытается наверстать упущенное за все годы, проведенные в Америке. Было трудно себе представить, что эта женщина — мать моей матери, не говоря уже о том, что их отношения станут образцом связи между матерью и мной до конца моей жизни. Я ужасно боялась бабушку. Она говорила резко и громко и знала около 15 английских слов, поэтому всегда казалось, что она злится. Она никогда не улыбалась на фотографиях, а ее смех был похож на кудахтанье, которое неизменно заканчивалось пронзительным хрипом и кашлем. Она была сгорблена, как ручка зонтика, и постоянно носила клетчатые пижамные штаны и рубашки из блестящих грубых тканей. Но больше всего меня страшило оружие, которым она гордо размахивала — тончим. Тончим буквально означает «игла для какашек». Чтобы создать иглу, используемую для проникновения в ничего не подозревающий задний проход, необходимо сжать пальцы в форме пистолета, при этом соединенные указательные пальцы как раз и образуют его дуло. Как бы ужасно это ни звучало, это обычная культурная традиция, что-то вроде корейского пранка, а вовсе не уникальная форма сексуального насилия. Тем не менее, тончим в бабушкином исполнении напугал меня до чертиков. Всякий раз, когда она оказывалась рядом, я пряталась за маму или Сон Йона, или прокрадывалась мимо, прижимая задницу к стене, с тревогой ожидая, что бабушка проткнет указательными пальцами мои трусы, кудахча, а затем хрипло кашляя при виде моего удивления и ужаса. Халмани любила курить, пить и играть в азартные игры. А особенно ей нравилось совмещать все эти три удовольствия, держа в руках колоду хватху. Хватху — это маленькие твердые пластиковые карты размером примерно со спичечный коробок. Оборотная сторона однотонная, ярко-красная, а лицевая украшена красочными изображениями животных, цветов и листьев. Они используются для игры под названием «Гадори» или «Гоу-стоп», цель которой состоит в том, чтобы сопоставить карты в руке с картами, разложенными на столе. Розы складываются с розами, хризантемы с хризантемами, и каждый набор соответствует определенному количеству баллов. Набор карт с лентами приносит одно очко. Комбинация из трех карт с птицами — 5. 5 квонг — карт, отмеченных маленьким красным кружком с китайским иероглифом, обозначающим яркость, стоит целых 15. Как только вы наберете 3 очка, вы можете решить, стоит ли сделать следующий ход и попытаться собрать больше денег, рискуя, что другой игрок вас обойдет. Или лучше сказать «стоп», закончить игру и забрать свой выигрыш. По вечерам Халмани расстилала свое зеленое войлочное одеяло, брала бумажник, пепельницу, несколько бутылок соджу и пива, и женщины играли. Годри не похожа на другие карточные игры с их тихими моментами подготовки, анализа, оценки других игроков и хладнокровного вскрытия карт. По крайней мере, в моей семье играли шумно и быстро. Вот моя крестная мать Джемми. Она вытягивает руку на целых 3 фута в воздух, а затем со всей мочи лупит своей картой, как будто забивает козла. И красная пластиковая рубашка хлещет по лицу своего двойника с эпичным «хрясь». После каждого хода женщины кричали «Пок!» и «Джодха!» и звенели маленькие серебряные башни корейских вон, которые со временем то росли, то уменьшались. Пока женщины играли в хватку, я играла в официантку. Как правило, выпивая, корейцы едят закуски, известные под общим названием «анджу». На кухне Халмани я высыпала пакетики с сушеными кальмарами, арахисом и крекерами на блюда и подносила их своим тетям и крестной. Я приносила им еще пиво и наполняла стаканы соджу и делала корейский массаж, представляющий собой не сжимание и растирание плеч, а просто размеренные удары по спине сжатыми кулаками. После того, как игра заканчивалась, женщины давали мне чаевые из своего выигрыша, и я водила жадными пальцами по отпечатку бородатого лица Ли Сун Сина на монете в 100 вон, или, если везло, по парящему серебряному журавлю крупной монеты в 500 вон. Один раз в каждый наш приезд в Корею мы встречались с моим дедом, всегда в одном и том же китайском ресторане Чхи Йон Лу. Это был высокий, худощавый мужчина с квадратной челюстью и мягкими, но мужественными чертами лица. В молодости он укладывал свои черные волосы в аккуратный помпадур и выглядел непринужденно светским в ярких шейных платках и приталенных дизайнерских пиджаках. Он был знаменитым актером озвучивания, известным своей ролью короля Сиджона в популярной радиопередаче. Когда моя мать была маленькой, их семья была обеспеченной. Они были первыми в своем квартале, у кого появился цветной телевизор. И соседские дети обычно собирались у забора на заднем дворе и пытались его смотреть через окно их гостиной. Благодаря своей внешности дедушка вполне мог стать успешным киноактером. Но он испытывал трудности с запоминанием реплик. По мере роста популярности телевидения его карьера пошла на спад. Мама часто говорила, что у него было то, что корейцы называют «тонким ухом». Он слишком легко поддавался чужим советам. К тому времени, как мама закончила начальную школу, из-за серии необоснованных финансовых вложений он потерял все сбережения семьи. Пытаясь увеличить доходы семьи, бабушка продавала на открытых рынках самодельные украшения. А в будние дни покупала грудинку, корневище папоротника, редьку, чеснок и ростки фасоли, варила большую кастрюлю острого супа юкидзян, а затем расфасовывала его по маленьким полиэтиленовым пакетам и продавала офисным работникам во время их обеденных перерывов. А потом дедушка ушел от бабушки к другой женщине и отрекся от семьи. Лишь года спустя он снова обратился к своим дочерям, чтобы попросить у них денег. Тайком от Халмани мать обычно подсовывала ему после обеда конверт и приказывала мне держать рот на замке. В китайском ресторане Нами Иму резервировала отдельный кабинет с большим столом и гигантским стеклянным подносом «Ленивая Сьюзен», на котором вращались маленькие фарфоровые кувшинчики с уксусом и соевым соусом, а также имелась мраморная кнопка звонка для вызова официанта. Мы заказывали декадентскую лапшу «Чаджанмен», пельмени в наваристом бульоне, свинину тансуюк с грибами и перцем, а также юсансиль со студенистым морским огурцом, кальмарами, креветками и цукини. Халмани непрерывно курила на дальнем конце стола, молча наблюдая, как ее бывший муж обменивается новостями с детьми, которых бросил. В ресторане Сон Йон водил меня на антресольный этаж посмотреть на 6-футовый аквариум, в котором жил детеныш аллигатора. Вечно сонный, он оставался там год за годом, пока не стал таким большим, что не мог сделать ни единого шага вперед, а затем и вовсе исчез. В ходе очередного приезда к бабушке, когда мне исполнилось 12 лет, и я стремительно приближалась к пику изнурительной незащищенности, я столкнулась с новым приятным открытием. В Сеуле я была хорошенькой. Куда бы мы ни отправились, незнакомцы обращались со мной так, будто я какая-то знаменитость. Пожилые дамы в магазинах останавливали маму и говорили: «У нее такое маленькое лицо». «Почему аджумы постоянно так говорят?» — спросила я у матери. «Корейцам нравятся маленькие, узкие лица», — ответила она. «Лучше выглядят на фотографиях». Вот почему всякий раз, когда мы делаем групповое фото, люди всегда пытаются отодвинуться на второй план. Элэй Ким всегда выталкивает меня вперед. Элэй Ким, крупная веселая женщина, была одной из старейших подруг матери еще со школы. Часто в шутку она задирала подбородок, чтобы на фотографии, благодаря глубине резкости, ее лицо казалось не таким широким. «А также корейцам нравится двойное веко», — добавила мама, проводя линию между глазом и бровью. Я прежде не обращала внимания на то, что у мамы в этом месте нет складки, и кожа гладкая и ровная. Я бросилась к зеркалу, чтобы посмотреть на свое отражение. Впервые на своей памяти я была счастлива, что унаследовала что-то от своего отца, чьи кривые зубы и слишком глубокую ямку между носом и ртом я постоянно проклинала. Я мечтала вырасти и выглядеть как мать, с идеальной гладкой кожей и тремя или четырьмя спорадическими волосками на ногах, которые легко выщипывать пинцетом. Но в тот момент мне больше всего хотелось иметь двойное веко. «Есть! У меня двойное веко!» «Многие корейские женщины делают операцию на двойное веко», — продолжила она. «Теперь оно есть и у Инми, и у Нами Има. Только не говори им, что я тебе сказала». Оглядываясь назад, мне следовало бы сопоставить эту информацию с одержимостью матери, красотой и престижными торговыми марками, а также с бесконечными часами, посвящаемыми уходу за собой, и признать, что в основе ее поведения лежит реально существующее культурное различие, а вовсе не поверхностное тщеславие. Как и кухня, красота была неотъемлемой частью ее культуры. Сейчас Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по количеству проведенных пластических операций. По оценкам экспертов, каждая третья женщина в возрасте от 20 до 30 лет прибегает к услугам пластических хирургов. И причины подобного положения дел своими корнями уходят глубоко в язык и нравы этой страны. Каждый раз после того, как я хорошо поем или правильно поклонюсь старшим, мои родственники говорили «Айго, епо». Слово «епо» или «симпатичный» часто использовалось в качестве синонима слова «хороший» или «добронравный». И это слияние морального и эстетического одобрения являлось ранним знакомством с ценностью красоты и вознаграждениями, которые она сулит. В то время я не владела понятийным аппаратом, чтобы разобраться в том, с чего началось мое неясное желание обладать белой кожей. В Юджине я была одной из немногих детей смешанной расы в своей школе, и большинство людей считали меня азиаткой. Я чувствовала себя неуклюжей и непривлекательной, и никто никогда не делал комплиментов моей внешности. В Сеуле большинство корейцев считали меня европеоидом, и только если рядом со мной оказывалась мать, и они замечали во мне ее черты, все вставало на свои места. Внезапно моя экзотическая внешность стала поводом для гордости. Позднее, на этой неделе, это восхитительное открытие достигло новых высот подтверждения, когда Инми повела нас всех в корейскую фольклорную деревню — живой музей к югу от Сеула. Точные копии старинных домов под соломенными крышами связывались с сеткой грунтовых дорог, вдоль которых были разбросаны сотни ханари. Рядом с ними на плетеных циновках сушились красные перцы чили, а актеры в традиционной одежде тут и там изображали крестьян и членов королевской семьи династии Чосон. В тот день здесь снимали эпизод дорамы. В перерывах между дублями режиссер заметил меня и прислал своего помощника. Мама вежливо кивнула и взяла визитную карточку, после чего расхохоталась вместе с сестрами. «Что он сказал, Ома?» «Он спросил, что ты умеешь делать?» Перед моим мысленным взором вспыхнули картинки из жизни корейского поп-айдола. Я с моей будущей тонкой талией вращаюсь в синхронном танце с четырьмя другими айдолами в одинаковых дизайнерских топах. Мультяшные пузыри появляются в кадре во время моих выступлений на ток-шоу. Толпы подростков клубятся вокруг моего приближающегося лимузина. «Что ты ответила?» «Я сказала, что ты даже не говоришь по-корейски, и вообще мы живем в Америке». «Я бы выучила корейский. Мама, если бы я осталась в Корее, я могла бы прославиться». «Ты никогда не сможешь стать знаменитостью здесь, потому что не способна быть куклой в чужих руках», — возразила она. Мать обвела меня рукой и притянула к своему бедру. Мимо медленно проходила свадебная процессия в красочных традиционных нарядах. На женихе был темно-бордовый ханбок и жесткая черная шляпа из бамбука и конского волоса с тонкими шелковыми лентами, свисающими по бокам. Его невеста в голубом и красном. Особенно бросался в глаза ее изысканный шелковый жакет с длинными рукавами, которые она несла перед собой, как муфту. На ее щеках красные круги румян. «Ты возмущаешься, даже если мама просит тебя надеть шапку». Такой была мама. Всегда думала на 10 шагов вперед. В мгновение ока она представила себе жизнь, отмеченную печатью одиночества и строгого режима. В окружении команды мужчин и женщин, теребящих меня за волосы и лицо, выбирающих мою одежду, указывающих мне, что говорить, как двигаться и чем питаться. Она приняла единственно верное решение — взять визитку и уйти. Так в один миг рухнули мои надежды на жизнь корейского айдола. Но все же некоторое время я была хорошенькой в Сеуле, может быть, даже достаточной для того, чтобы получить шанс стать местной знаменитостью. Если бы не мать, я могла бы закончить так же, как аллигатор в китайском ресторане, посаженный в клетку и с сонным видом, глазеющий на окружающих из своего роскошного заточения, и бесцеремонно выкидываемый, как только вырастает слишком большим и уже не помещается в аквариуме. Время, проведенное со всеми этими женщинами и моим двоюродным братом, было похоже на прекрасный сон, но сказка закончилась, когда Халмани скончалась. Это случилось, когда мне было 14, и я училась в школе. Поэтому я осталась дома, а мама полетела, чтобы побыть со своей матерью в больнице. Халмани умерла в день приезда моей матери, как будто ее ждала. Ждала, когда рядом будут все три ее дочери. В своей спальне она завернула в шелковую ткань все, что приготовила к похоронам. Одежду, в которой хотела быть кремированной, фотографию в рамке для того, чтобы положить на гроб, деньги на расходы. С похорон мать вернулась совершенно опустошенной. Она издавала характерные корейские вопли и постоянно выкрикивала «Омма! Омма!», скорчившись на полу в гостиной и рыдая в колени моего отца, сидевшего на диване и плакавшего вместе с ней. В эти моменты я боялась матери и робко наблюдала за родителями издалека, точно так же, как украдкой подглядывала за мамой и ее матерью в комнате Халмани. Я никогда прежде не видела, чтобы эмоции матери проявлялись таким беззастенчивым образом. Она выглядела потерявшей контроль, как ребенок. Тогда я не могла понять всю глубину ее скорби. Я еще не была на другой стороне, не перешла, как она, в царство глубокой утраты. Я не думала о чувстве вины, которое, возможно, она испытывала за все те годы, проведенные вдали от матери, за то, что покинула Корею. Я не знала слов утешения, которых она, вероятно, жаждала так же, как жажду их я сейчас. В то время я не понимала, какие усилия требуется прикладывать, чтобы просто двигаться. Вместо этого я могла думать только о последних словах, сказанных мне бабушкой перед тем, как мы вернулись домой в Америку. «Раньше ты была ужасной маленькой трусихой», — сказала она. «Ты никогда не позволяла мне вытирать твою жопу». Затем она издала громкое кудахтанье, шлепнула меня по заднице и крепко обняла на прощание.